Давайте начнем лекцию потихоньку. Значит, шесть врагов. Это первый — это эгоизм или вожделение. Второй — гнев. Третий — жадность. Четвертый — иллюзия. Пятый — зависть. И шестой — безумие. Согласно ведическому знанию, эти силы не спрашивают человека, хочет он или нет. Они приходят к нему по его судьбе и вовлекают его в страдания. Они все связаны друг с другом по цепочке. То есть эгоизм рождает гнев, гнев рождает жадность, жадность рождает иллюзорное восприятие людей, непонимание того, что происходит. Это восприятие рождает зависть. В конце концов, человек впадает в безумие. Безумие означает плохой поступок. То есть он совершает плохие поступки. Сегодня мы поговорим о втором враге человека, который называется гнев или обида, что в принципе одно и то же. Обида – это гнев, имеющий женскую природу, но ходит внутрь. А есть еще гнев, который имеет мужскую природу, который идет наружу. Значит, как возникает гнев? Давайте разберемся с этим. Где находится эгоизм человека? В каком месте? В области копчика. Что, забыли уже все? В области копчика там есть такая чакра, которая заведует этой силой эгоизма. Также связан с планетой Марс. Марс – это планета гнева, то есть планета эгоизма. Это центр копчиковый связан с планетой Марс. Когда человек имеет такие цели в жизни, что его ничего не интересует, кроме удовлетворения своих собственных эгоистических чувств, то есть он сильно настроен думать только о том, как найти себе еду, как прокормить себя, свою семью. Дальше он настроен только на то, чтобы хорошо найти хорошие условия для отдыха. Он настроен на то, чтобы защититься в этой жизни от кого-либо. И также, если он думает еще и только о сексе, то есть все эти четыре направления деятельности приводят к увеличению эгоизма. В этом случае, хочет человек или нет, ему придется гневаться, потому что гнев не спрашивает, он приходит сам. Если есть наклонность к тому, чтобы чрезмерно удовлетворять свое желание кушать, или сексуальное желание, или желание спать, или желание защищаться от окружающих людей, то эта сила, которая связана с появлением или удерживанием этих желаний, это психическая энергия, которая называется апана. Апана – это психическая энергия, которая жизненный воздух опускает вниз. Она увеличивает животные наклонности человека. Допустим, если у человека возрастает желание кушать, то автоматически, так как энергия опускается вниз, у него будет возрастать также сексуальное желание, желание спать и желание защищаться от всех окружающих людей. То есть в целом будет возрастать эгоизм. То есть существуют две силы, которые у нас действуют внутри нас. Это истинное эго и ложное эго. Истинное эго, оно действует таким образом, что человек хочет себе развивать бескорыстие. Ложное эго, наоборот, усиливаясь, вызывает желание корысти. И то, и другое истинное эго, как бы описано, ну, везде, в любой философии говорится о бескорыстии. И также в любой философии говорится о корысти. Это и то, и другое описано. Однако же люди не видят большой разницы между тем и другим. Им кажется, что эгоизм означает, что жить только для себя. На самом деле, если человек делает что-то для других людей, ему нравится это так делать, ему испытывает счастье, это тоже эгоизм. Однако же это истинный эгоизм, он приводит человека к счастью. Ложный эгоизм – это когда он думает только о себе. Например, что плохого, если человек говорит себе, внушает, я хороший, я ничего плохого не делаю, я такой хороший. Сейчас многие психологические схемы, многие психологические тренинги основаны на том, чтобы так повторять различные фразы, которые хвалят себя. Но веды говорят, от этого возрастает ложный эгоизм. Это значит, что негативная энергия Марса будет скапливаться в нижних центрах. От этого будет возрастать желание кушать, заниматься сексом, спать и защищаться от окружающих людей. Однако же, если человек повторяет «я желаю всем счастья», думает о том, что все остальные хорошие, не он сам хороший, а кто-то хороший, то в этом случае, наоборот, у него эта энергия, находящаяся в нижнем психическом центре, она будет снижать свою силу. И у человека не будет эгоизма, увеличение эгоизма. В этом случае вверх пойдет психическая энергия, которая называется удана. Эта психическая энергия увеличивает энтузиазм в жизни, увеличивает желание сделать что-то хорошее, увлеченность человека чем-то интересным. Она увеличивает также умственные способности, самоконтроль, ощущение счастья и так далее. Это очень важная психическая энергия в нашей жизни. Однако же, если женщина, допустим, забеременела, то удана апана, психическая энергия, которая опускает энергию вниз, она тоже в ее жизни важна. Таким образом, такая женщина должна достаточно в жизни есть, достаточно спать, достаточно иметь в себе внимание, потому что иначе эта энергия, если она не будет опускаться достаточно силой вниз, то плод не разовьется. Но это как исключение. Но в остальных случаях человек должен стараться уменьшить движение энергии вниз и увеличить движение энергии вверх. Что увеличивает движение энергии вверх, как вы думаете? Духовная практика, дальше что? Желание всем счастья, что еще? Бескорыстная деятельность, дальше. Режим дня, молодцы, все знаете, даже сердце радуется. Дальше. Но это тоже режим дня. Еще. А? Что? Творчество, смотря в чем. Творчество бывает такое, что человек занимается глупостями. Например, он изобретает атомную бомбу. Тоже творчество. Какой результат будет от этого творчества? Согласно ведическому знанию, одно такое действие приводит к тому, что человек миллионы жизней может перерождаться в каких-то телах, в которых он будет испытывать жуткие страдания из-за того, что он заставил людей умирать. Есть еще такие вещи, которые вы не упомянули, но все перечислить невозможно. В целом, развитие в себе хороших качеств характера, можно сказать так, что это поднимает энергию тоже вверх. Любые качества характера, правдивость, смирение, доброта, твердость характера, решимость, энтузиастичность и так далее. Итак, как только психическая энергия негативная, эгоистическая, отравлена эгоизмом, то есть сама психическая энергия ничего плохого не имеет, но когда она отравлена эгоистической силой, эгоизмом, то у человека появляется сильное половое желание. Если он это половое желание немедленно удовлетворяет, то его психическая энергия, жизненная сила уходит никуда в большинстве случаев, потому что сейчас детей не зачинают. Она просто уходит в пустоту. Ее нет. Вот. И дальше. Опять появляется чрезмерное напряжение в нижнем центре, опять вырабатывается эта ненужная энергия плохая, и потом опять появляется сильное половое желание. И так может продолжаться до тех пор, пока человек не перестроит свое сознание, пока человек не настроится на что-то более серьезное в жизни, более возвышенное. Однако же, если у человека нет возможности удовлетворить свое половое желание, то в этом случае психическая энергия постепенно начинает подниматься вверх. И она доходит до вот этой зоны, это зона переносицы. Здесь находится центр воли человека. Вы знаете, что боксеры стараются друг другу вот сюда стукнуть, межброви, это их самый коронный удар. Если человек хорошо попал в это место, то значит противник может уже проиграть, сдастся. Потому что там находится центр гнева, или центр решимости, или центр воли человека. Когда эта психическая энергия негативная доходит до этого места, то человек начинает испытывать сильное увеличение, чувствительность возрастает сотни раз. И то же самое, что раньше ему казалось нормальным, или он мог терпеть, сейчас ему кажется уже, это терпеть невозможно. Это терпеть невозможно. И в результате он намерен провести какие-то решительные действия для того, чтобы кого-то уничтожить, покарать там и так далее. Понимаете? Человек должен учиться сдерживать свой гнев. Это значит, что если надо кого-то наказать, можно наказать, когда гнев уже кончился. Надо его пытаться сжечь. Однако сделать это очень сложно. Когда возникает гнев, он возникает всегда неожиданно. Приходит время, он приходит. Появляется сильная неудовлетворенность чем-то. Появляется сильное желание, ощущение, что твои сильно твоей правоты, сильное ощущение твоей правоты и сильное ощущение неправоты другого человека. И поэтому человек, это так делает гнев, вот эта энергия эгоизма, она затуманивает полностью разум. На какой-то момент разум полностью прекращает нормально функционировать, человек ведет себя как животное. Ему кажется, что он прав, а все остальные не правы, или кто-то не прав, кто с ним спорит. И он готов на любые меры для того, чтобы уничтожить мнение другого человека. Он просто его уничтожает. В это время у него краснеют глаза, то есть первый признак гнева – это покраснение краешков глаз. Взгляд становится очень злой, ненавистный. Вот. Дальше он начинает тяжело дышать, человек. Начинает тяжело дышать. И в это время надо сматываться уже. Потому что, когда он пошло, вот такая реакция пошла в организме, то от нее нет никакой защиты. То есть человек в это время абсолютно безумец.